эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. И на связи у нас Крым и гость нашего эфира Дмитрий Раевский, главный редактор проекта «Научи хорошему» и проекта «Киноцензор». Здравствуй тебе, Дмитрий. Приветствую, Алексей. Здравствуйте, зрители. И также у нас в эфире ведущий программы Алексей Щербаков. Тема нашего сегодняшнего эфира – «Дети в информационной опасности». В первой части эфира мы, как всегда, по традиции прослушаем доклад, а во второй части нашего эфира Дмитрий ответит на ваши вопросы, которые, я думаю, обязательно поступят в наши чаты. Под первый удар, как всегда, средств массовой информации попадают дети, так как являются самыми уязвимыми членами нашего общества. В своем большинстве, представленные самим себе, они подвергаются угрозам огромным потоком, льющимся не только с телевизора, а также и из сети интернет. И задача нас, как родителей, как взрослых, не только оградить их от зловредной, деструктивной, разрушающей информации, но также и найти то, что, чем заменить, и что направит детей на поиск полезной и увлекательной информации, помогающей им развиваться. Тема сегодня актуальна и очень острая в нашем обществе, поэтому предлагаю зрителям и слушателям активно участвовать в нашей беседе своими репликами и вопросами. Дмитрий, перед докладом, так как ты первый раз у нас в эфире, я предлагаю тебе рассказать, кто ты, откуда, чем занимаешься. Поехали. Благодарю, Алексей. Прежде всего, да, спасибо соратникам из Народного славянского радио за организацию этой беседы. Надеюсь, вот тема и наш разговор будут полезны, интересны зрителям. Пару слов, да, о себе. Я живу в Крыму. Основная общественная деятельность моя связана с проектами «Научи хорошему», проектом «Киноцензор». Эти проекты посвящены анализу влияния массовой культуры, то есть там популярных фильмов, мультфильмов, сериалов, музыки, тому, какие ценности транслируются аудитории, как управляется массовая культура. Вот в рамках проекта «Научи хорошему» поставлена такая стратегическая глобальная задача. Это изменить вектор развития массовой культуры с деградационного, который есть сейчас, на развивающий в интеллектуальных и нравственных аспектах. Ну, а проект «Киноцензор», он больше уже посвящен теме кино, но в широком смысле задачи близкие. Да, это и оценка современных фильмов, и выборка, поиск созидательных примеров, да, которые можно показывать и детям, и в рамках семейного просмотра. В общем-то, эти темы сегодня, надеюсь, тоже затронем. Также по своим личным направлениям занимаюсь разработкой, проектированием сайтов. Ну, проектированием, по большей части. Да, Алексей уже обозначил, что начнем с доклада. Поэтому сейчас включу презентацию, и дальше уже будем идти беседовать вместе с презентацией. Просто будет нагляднее и понятнее. В общем-то, тему беседы я назвал следующим образом: как сформировать у ребенка иммунитет к вредной информации. В общем-то, хочется, да, чтобы мы с вами поговорили и побеседовали не только о том, что сегодня много, да, опасной информации для детей, что вот современная среда достаточно токсичная, но и одновременно побеседовали о том, а как защитить детей от этой информации, по каким каналам она поступает. В общем-то, в рамках доклада я сегодня расскажу в том числе про то, что такое критическое клиповое мышление, что является нормой, да, как формировать, развивать критическое мышление и у детей, и у взрослых. И в конце, ближе к, ну, во второй части доклада, также порекомендую какие-то сайты, где можно находить созидательные произведения для детей, так как мы в рамках нашей деятельности много анализируем, оцениваем фильмов, там, мультфильмов, то уже накопилась определенная база полезной информации. Но начать хотел бы доклад с того, что ответить на вопрос, а что такое вообще вредная информация на таком простом бытовом уровне. И если предельно коротко, то вредная информация – это та, которая учит плохому. Вот когда мы разрабатывали для сайта «Киноцензор» систему оценки фильмов, ну, а сайт в целом посвящен оценке влияния кино, да, то есть какие посылы, ценности транслируются зрителю через те или иные фильмы, то первый шаг этой оценки, первый шаг голосования, с которым сталкивается зритель или пользователь сайта, звучит как «чему учит произведение», да, то есть необходимо оценить воспитательно-нравственный посыл фильма. И в данном случае мы видим как раз вот два столбика. Соответственно, вредная информация – это, если по-простому, это та информация, которая учит вот эгоизму, лени, бесстыдству, лживости, распущенности, алчности, глупости и так далее. То есть вот такие, в принципе, понятные, привычные категории, да, которые всем известны. А, соответственно, полезной можно назвать ту информацию, которая в воспитательно-нравственном аспекте, наоборот, транслирует созидательные ценности. То есть учит доброте, трудолюбию, совестливости, честности, скромности, ответственности, воле и так далее. В общем-то, это вот такой частный пример, да, на примере того же кино. И, в принципе, я думаю, большинство зрителей понимают, что есть сегодня много и вредных фильмов, да, от которых надо ограждать детей, но есть и хорошие примеры картин. Но это все-таки частный уровень. А начать доклад я бы хотел с общей картины, ну, чтобы в дальнейшем идти от общего к частностям, да. И в том числе сегодня надо затронуть тему мировоззрения, сказать о том, что такое мировоззрение, какие факторы влияют на формирование мировоззрения человека, потому что влияние вредной информации, ну, вот, связано с пониманием этих процессов. Вот мировоззрение – это вся та информационная база, которую человек накапливает, аккумулирует, начиная от рождения до самой смерти. То есть это, в принципе, наша картина мира, наш багаж знаний. И этот багаж нельзя ни купить, ни продать, да, каждый вот его зарабатывает самостоятельно. Естественно, от качества этого багажа знаний, который есть у каждого из нас, очень сильно зависит наше поведение, в принципе, наше мышление. Вот можно провести такую аналогию, что вот так же, как в компьютере, ну, тема компьютеров сейчас многим понятна, да, в компьютере есть жесткий диск, на котором хранится вся информация, да, и это вот некий аналог мировоззрения человека, где тоже хранится все то, что он узнал, увидел, услышал, понял. Вот. И мы прекрасно понимаем, что если вот жесткий диск компьютера наполнен мусорной информацией, либо там много разных вирусов, да, либо там просто нет необходимых там, программ не установлено, то эффективность работы на таком компьютере будет низкой, все время что-то будет глючить, непонятные окна всплывать будут. Также, в принципе, с мировоззрением человека, если оно замусорено вредной, ненужной информацией, вирусами, то, конечно, поведение такого человека и степень его адекватности будут невысокой. В общем-то, это речь о том, почему важно формировать свое мировоззрение осознанно, да, задумываться о том, какая информация к нам поступает. А на слайде показаны основные каналы или факторы, влияющие на мировоззрение человека. Ну, конечно, в первую очередь речь сегодня о детях, да. И здесь показано, что, конечно, все начинается с семьи, с родителей, школы, там, институт, профессиональная сфера влияют, друзья, круг общения, место проживания и так далее. Но вот один из факторов, значение которого очень сильно выросло в последние десятилетия и продолжает расти, это фактор медиасреды. То есть это вся та информация, которая поступает к нам с экранов тех же мониторов, телефонов, планшетов, ноутбуков. И так как количество времени, которое люди проводят взаимодействие с вот этой информацией, постоянно растет и, видимо, в перспективе будет дальше еще расти, то влияние этого фактора оно увеличивается. В общем-то, в рамках проектов «Научи хорошему» и «Киноцензор» мы как раз анализируем по большей части влияние вот этой вот составляющей медиасреды. Это не значит, что другие факторы не важны, да, естественно, и семья, и там система образования, это все важно, но сегодня мы говорить будем именно о медиапространстве, медиасреде. И если более подробно рассмотреть вот этот фактор, да, разложить его на некие составляющие, на основные информационные потоки, то они будут следующие, как показано на слайде. Это телевидение, кинематограф, музыка, компьютерные игры, реклама, ну, другое, это глянец, газеты, там, книги, допустим, и интернет, который объединяет в себе все перечисленные потоки, плюс дополняет их своими, теми же социальными сетями, видеохостингами и так далее. Соответственно, по всем вот этим вот большим информационным потокам, современным и взрослым людям, и детям, которые уже сталкиваются с этим информационным пространством, транслируется большое количество разной информации. И эта информация есть как полезная, так и вредная. Но сначала давайте, прежде чем говорить о том, как фильтровать одно от другой, да, как разделять одно от другой, оценим чуть-чуть ситуацию, обстановку, в которой находимся, на примере того же телевидения. Вот в рамках проекта «Научи хорошему» мы анализировали популярные телевизионные передачи, в принципе, и популярные сериалы. На слайде показаны примеры видеороликов, которые мы публиковали. Каким образом анализировали? Мы старались вот ответить на тот же самый вопрос, чему учит та или иная передача, там шоу мужское, женское, или там «Пусть говорят», или «Давай поженимся». Какие смыслы транслируют зрителю, какие модели поведения, ценности. И, соответственно, старались представить свои результаты анализа вот в виде таких видеороликов или статей. И по ходу этого процесса, анализируя вот популярные телевизионные шоу разных каналов, да, мы пришли к пониманию, что большинство из них выстроено сегодня по технологии «Троянский конь». Я расскажу чуть-чуть, что это за технология, потому что, в принципе, это важно понимать. И эта технология реализуется не только на примере телешоу, но и на примере многих других видов популярного контента. В общем-то, суть этой технологии в том, что есть некие созидательные оглашаемые цели, красивая оболочка, да, как показано на слайде. Они выставлены на показ, да, они там озвучиваются, допустим, на сайте передачи или в ходе самой передачи. Ведущий может озвучивать, чем полезна эта передача, что хорошего она несет, да. Но одновременно с этим есть и неоглашаемые цели. И по степени значимости вот эти самые неоглашаемые цели могут иметь больший вес, чем вот эта красивая созидательная оболочка. То есть, если проводить аналогию с тем же троянским конем, да, образом этой фигуры, то оглашаемые цели – это красивая оболочка, а неоглашаемые – это ядовитая начинка в данном случае. Но чтобы вот эту теорию наполнить практикой, да, какой-то и понять, да, на примере конкретных примеров, например, шоу ну, «Давай поженимся», тоже популярное шоу, которое уже лет 20 идет на Первом канале. Какие оглашаемые цели у этого шоу? Они абсолютно созидательные, мы якобы способствуем укреплению института семьи, создаем семьи, да, способствуем рождению детей. Передача так и называется «Давай поженимся», вроде как абсолютно что-то хорошее. Но если оценить то, что происходит на экране, какие ценности, взгляды там, и модели поведения транслируются зрителям, то мы увидим, что реальный эффект этой передачи и реальные цели, на достижение которых она работает, абсолютно противоположные. Ну, о чем речь? Вот ведущими этой передачи пригласили женщин, которые в аспекте создания семьи как раз-таки, ну, что называется, сапожник без сапог, да, то есть у них было много, там, они были много раз замужем, их семьи разрушались, их мужья там спивались, умирали от наркотиков, еще что-то, вот такие трагические моменты, да, и, по всей видимости, эти трагические моменты связаны с определенными психологическими особенностями этих ведущих. И, естественно, эти женщины, когда они начинают учить с экрана телевизора, да, других, как строить семью, то они как бы могут научить только тому, что реализовали сами в своей жизни. А по сути дела это научить тому, как разрушить семью, а не как ее создать. Соответственно, все, что они озвучивают, это по большей части вредные советы, да, на тему, как делать не надо, хотя подается под другим соусом. Но это аспект как бы ведущих передач. Если мы посмотрим на участников шоу, то тоже туда приходят люди либо попиариться, да, там различные фрики или еще кто-то, либо просто неадекватные люди, не понимающие, что вот подобным образом, да, там выставлять себя в подобных передачах явно некорректно, неадекватно и так далее. И все это в совокупности приводит к тому, что действительные цели, на достижение которых работает эта передача, это разрушение института семьи, сокращение населения, сокращение рождаемости и так далее. Вот такой вот троянский конь. Ну, можно там про шоу «Дом-2» сказать, суть та же, якобы там строим любовь, да, а по сути собрали как бы маргинальных личностей в одном помещении и предоставили им возможность там неограниченно деградировать. И все это, опять же, транслируют массовой аудитории. При этом, что стоит сказать, что вот все или там 90-95% телешоу, которые есть сегодня на российском телевидении, это франшизы, купленные за границей или присланные нам из-за границы, да, то есть это сами форматы передач, разработанные в Великобритании, в США, а здесь они просто адаптируются под местных, условно говоря, аборигенов, да. А вот этот посыл, да, вот это влияние на аудиторию чаще всего задается именно форматом. Соответственно, кто формат разработал, тот уже и заложил некую матрицу, которая дальше транслируется на массовую аудиторию. В общем-то, речь не только о телевизионных передачах, это просто такой наглядный пример, да, чтобы понять саму технологию того, как часто оказывается спрятан или запакован вредный контент. Но мы анализировали там сериалы популярные, в данном случае приведены примеры видеороликов по сериалам ТНТ. Это считается самые популярные среди молодежи у нас телеканал, во всем случае молодежная аудитория у него в стране самая крупная. И тоже в основном это разрушительная информация. На следующем слайде показано, какая конкретно, да. То есть вот совокупный анализ посыла телеканалов, посыла в аспекте именно воспитательно-нравственном. Я там не затрагиваю вопросы политические, какие-то политической, новостной повестки. Нет, сугубо в воспитательно-нравственном аспекте то, что через там, так называемые развлекательные телешоу, сериалы транслируются. Он следующий, вот показан на слайде. Современное телевидение учит зрителя, юного или взрослого, быть вульгарным, развязным, готовым к жизни на показ. Эгоистический мажорный образ жизни прививает. Меркантильность, зацикленность на деньгах. Транслирует образ глупой, доступной женщины, образ гуляки, стремящегося к непостоянным отношениям. Плюс пропаганда алкоголя, табака, пошлости, бесстыдства, извращений. Вот доминирующий информационный поток того же телевидения сегодня работает на эти цели. При этом, если мы возьмем, ну, не телевидение, например, а музыкальную индустрию, и то, что сегодня там выходит в так называемые топы популярности, да, или лидирует в рейтингах весь этот шоу-бизнес, то там ситуация будет примерно аналогична и транслируется будет примерно то же самое. Ну, в рамках проекта «Научи хорош» мы тоже можно найти много видеороликов, которые мы создавали по теме там, творчества популярных музыкальных исполнителей. Соответственно, понимание вот этой ситуации, что крупные информационные каналы, да, с которыми сталкиваются сегодня и взрослые, и дети, да, потому что массовая культура – это то, от чего нельзя увернуться. Есть даже такая шутка, да, что все, что я узнал про Ольгу Бузову, я узнал против своей воли. И как бы это такая шутка, в которой много правды. Мы можем не хотеть чего-то знать, но то, что транслируется по каналам массовой культуры, оно как бы доходит до нас в том или ином контексте. И если вот понимать, что современная массовая культура очень сильно токсичная среда, да, так токсичная, очень большой процент ее составляющей – это ядовитый, вредный контент, то становится понятно, что оградить полностью от вредной информации детей, ну, очень сложно и практически невозможно. Скажем так, пока ребенок, конечно, маленький, пока ребенок там, ну, в школу еще даже не начал ходить или там, в младшие классы ходит, то меры ограждения нужны, и родители обычно стараются как бы контролировать тот поток, который доходит до детей. Ну, например, телевизор можно отказаться от телевидения, да, и там по телевизору смотреть только то, что ты сам туда закачал и считаешь полезным. Или там интернет тоже, смартфон ребенку лучше покупать как можно позже, да. В младших классах, каких-то средних, вполне достаточно кнопочного телефона. И вот эти меры ограждения, они нужны и необходимы. И разумное их применение гораздо лучше, чем потом бороться с вредными последствиями. Но так или иначе, одними мерами ограждения защитить ребенка от вредной информации не получится, потому что ее очень много, она часто красиво и обманчиво запакована. А это значит, что по мере взросления нужно ребенку прививать определенный иммунитет к вредной информации, да? То есть учить его самого себя защищать от вот этой разной красиво поданной, но вредной информации. Поэтому дальше я свой доклад как раз посвящу тому, а что это за иммунитет и как его формировать. В общем-то, говорить мы будем о критическом мышлении. Что такое критическое мышление? Вот если одной фразой предельно просто, то это привычка анализировать всю поступающую информацию, анализировать и оценивать. Если чуть более подробно описать этот процесс, чтобы он был более понятен, то он состоит из трех основных этапов или элементов. Во-первых, это знание, что любая информация влияет на человека. Во-вторых, умение выявлять оглашаемые и неоглашаемые цели информации, ну или медиа-контента в данном случае. И в-третьих, это оценка выявленных целей, смыслов с позиции хорошо, плохо, полезно, вредно, достоверно, ложно и так далее. Ну вот, например, по первому пункту знания, почему все начинается знание, что любая информация влияет на человека. Вот из нашей практики часто этот тезис как бы, ну, сходу, ну, некоторые люди сходу с ним не согласны, да. Они приводят примеры по типу таких, что я вот посмотрел, например, передачу там Comedy Club, шоу Comedy Club, где каждая вторая шутка про пьянку и там ниже пояса. мол, там куча вредной пропаганды, да, но я ж после просмотра не пошел в кабак, не пошел изменять жене, то есть как бы на меня вот эта пропаганда не повлияла, не сработала, вот, значит, эта информация на меня вроде как не влияет. Вот такие тезисы можно часто услышать, когда стараешься доносить понимание, почему нужно внимательно относиться к тому, что транслируется с экрана. Вот. Но в действительности эта аргументация ошибочна, и понять это достаточно легко, если провести аналогию с рекламой, да, с рекламным бизнесом. Любой маркетолог прекрасно знает, что чтобы продать какой-то товар или услугу, нужно показать аудитории рекламу этого товара 10, 20, 30 раз. И только спустя вот такое количество показов, да, там в разных формах, тем более, значительный процент этой аудитории пойдет и там купит этот товар или воспользуется этой услугой на 20-й, на 30-й раз демонстрации рекламы. И это действительно так, так это работает, да. Но если мы задумаемся, то поймем, что это происходит потому, что информация, так же, как и там пища, например, когда мы говорим про питание и здоровье человека, она имеет накопительный эффект. И та же самая реклама, она влияла на человека, начиная с первого показа, да, просто это влияние было еще очень слабое, и оно не проявлялось в действиях человека, да, не проявлялось в его поведении. А когда это влияние накопилось, да, там спустя 10, 20, 30 показов, то оно стало окрепло, стало достаточно сильным, чтобы проявиться вплоть до поведения. И, в принципе, аналогичная история с продвижением там, или с трансляцией каких-то созидательных или, наоборот, вредных, разрушительных моделей поведения. Конечно, после просмотра там разовой или там несколько раз какой-то передачи по типу там Comedy Club, ну, человек не начнет себя вести сразу вот таким негативным образом, как показано в этой передаче. Но если он станет постоянным потребителем такого контента, плюс этот контент может быть в формате разных там сериалов, разных передач, то со временем это обязательно проявится в его поведении, потому что принцип, как говорится, принцип работы такой же, как в рекламе по своей сути. Соответственно, если человек... О чем была речь? О том, что все-таки любая информация влияет. Это влияние, конечно, разное, да, и человек может профильтровать какие-то моменты, но в любом случае нужно понимать, что влияние всегда есть. Если есть вот это понимание, что любая информация влияет, тогда у человека уже появляется логическая потребность оценивать влияние. И вот как раз следующий пункт – это умение выявить оглашаемые и неоглашаемые цели. Это вот потребность определить, а какое влияние, да, как на меня влияют с помощью того или иного контента, да. Ну и третий этап – оценить. Раз мы уже выявили цели влияния, мы можем сказать, хорошие, неплохие, вредные, полезные и так далее. В общем-то, на следующем слайде показано, а какое место вот это самое критическое мышление или критический фильтр занимает в психике человека. Да? То есть если понять, представить себе, как работает психика человека, да, здесь показано, что есть сознание, подсознание, есть мировоззрение, то какое место занимает вот это вот критическое мышление? Ну вот пару слов еще раз о мировоззрении. Наше сознание и подсознание, они оценивают, анализируют, обрабатывают информацию, но в своей работе они, как я говорил, опираются на мировоззрение, то есть на ту информационную базу, которая у нас есть в голове. Опять же, такой пример с компьютером, ну просто эта аналогия всем понятна, близка, и просто ее почувствовать. Вот в компьютере есть операционная система, есть там видеокарта, есть процессор, да, это разные системы, они по-разному взаимодействуют с информацией, по-разному ее обрабатывают, так же, как сознание, подсознание наше, да. Но они все опираются там на то, что хранится на жестком диске. Вот, в принципе, и наше сознание, подсознание, они также опираются на то, что хранится в нашем мировоззрении на таком аналоге жесткого диска, да. И поэтому очень важно, что там, как бы, какая информация попадает на этот жесткий диск и как она там складируется. И как раз-таки критическое мышление – это тот фильтр, который должен анализировать и оценивать всю поступающую информацию. В ходе этого процесса анализа и оценки он должен помечать ее разными маркерами по типу там, вредная, полезная, ложная, правдивая, сомнительная, ну и так далее. Маркеры могут быть разные. Но зачем вот это вот, как бы, такие пометки условно, да, это мы, конечно, образно говорим, но суть в этом. Они нужны для того, чтобы складировать эту информацию по полочкам, чтобы она у нас в голове накапливалась не как груда мусора, да, там, разрозненного или там не связанного друг с другом, а чтобы она вся ложилась по полочкам. Если мы посмотрели какую-то передачу, оценили ее или там какой-то мультфильм и поняли, что он учит чему-то плохому, мы его пометили как вредный, там, ему не доверять, и он у нас в психике лег на полочку, там, вредная мусорная информация, в корзину условно лег, да. А если наоборот что-то ценное, полезное, то он в психике у нас займет совсем другое достойное место, и в дальнейшем будет отношение у нас к этому будет соответствующее. В общем-то, если это на слайде сейчас показано, что такое критическое мышление, да, схематично, а сейчас еще надо пару слов сказать о том, что такое клиповое мышление. В общем-то, объяснить это очень легко. Если мы убираем критический фильтр, да, если мы убираем вот эту привычку оценивать информацию и начинаем потреблять информацию бездумно, без какого-то критического анализа, когда у нас она просто сгружается в голову, то это и будет по своей сути клиповое мышление, по сути бездумное потребление информации. И надо понимать, что в зависимости от того, критическое или клиповое мышление, у вас будет по-разному формироваться картина мира, вот это вот самое мировоззрение, да, о котором тоже сегодня уже много говорили, будем дальше говорить. В общем-то, если есть критическое мышление, то в голове у вас будет формироваться достаточно целостная, системная, ну или по-другому мозаичная картина, да, мозаика красивая будет формироваться, в которой все единое и целостное, все упорядочено, взаимосвязано, процессы явления возникают по мере развития. Вот. Если же информация поступает без какого-то анализа, да, просто сгружается все подряд, то в голове будет формироваться вот такой калейдоскоп, хаотичное мировоззрение, где все случайно, кругом хаос, причинно-следственных связей нет. И, естественно, в зависимости от того, какое у человека, там у ребенка формируется мировоззрение, будет разная дееспособность этого человека. Вот на следующем слайде показана это как раз информация на тему дееспособности. Она так с юмором здесь подана, что если мировоззрение мозаичное, да, то есть целостное, то даже 10 единиц информации, относительно небольшое количество информации, связанное друг с другом, позволяет, оперируя эту информацию, извлекать большое количество смыслов. Ну, в данном случае написано 100 смыслов. А вот если у вас в голове бардак и хаос, то будь там хоть 1000 или 1 000 000 единиц информации, то толку будет 0, и смысла полезного будет очень мало. В общем-то, это была речь о том, как формируется клиповое, как формируется мировоззрение мозаичное, калейдоскопическое или там системное, хаотичное. Вот. Но дальше у нас будет беседа о том, как вот тренировать критическое мышление, потому что, в принципе, мы поняли, что для того, чтобы в голове информация, ну, картина мира наша формировалась правильно, адекватно, нужно критическое мышление развивать. Но прежде чем говорить о развитии критического мышления, я еще хотел бы посвятить минут 5-10 тому, а что сегодня в современной массовой информационной среде способствует формированию именно клипового мышления, вот этого, что способствует бездумному потреблению информации. Потому что иногда легче убрать какие-то негативные факторы, да, чем потом исправлять последствия этих негативных факторов. Поэтому сначала расскажу о том, а что сегодня формирует вот это самое клиповое мышление у людей. На следующем слайде показана картинка видеоролика, который можно найти на YouTube. Он называется «TikTok. Инструмент формирования клипового мышления». Я думаю, большинство зрителей уже знакомы с такой социальной сетью, как TikTok. Ее активно рекламируют последних пару лет, да, продвигают, притом больше всего в молодежной, даже детской среде. Вот. Но у этой социальной сети есть свои особенности, на которых и хотелось бы остановиться. И главная алгоритмическая именно особенность этой социальной сети в том, что в нее можно загружать только короткие видеоролики продолжительностью 15, 30, 60 секунд, ну, может быть, 2 минуты максимум. Но, по сути дела, если вы входите в эту социальную сеть, то вы там видите огромное количество очень коротких сюжетов, по 15, по 30 секунд в основном. А теперь давайте задумаемся, как влияет потребление вот такого контента, клипового по своей сути, да, очень короткого, быстрого, на зрителя. Вот представьте себе ребенка, который потратил, например, час или два часа времени за просмотром сюжета в YouTube. В том же YouTube, даже если мы не берем аспект, там, чему там учили эти сюжеты, но тем не менее большинство роликов, они там длительностью 5-10 минут, час, может быть, полтора часа. Так или иначе, это достаточно большие блоки информационные, да, они выстроены более-менее целостно. То есть если там блогер какой-то готовит сюжет часовой или там на 30 минут, то чаще всего это какая-то логически выстроенная информация, подробная и достаточно подробно раскрывающая тему. Вот. Так вот, если ребенок 2 часа посмотрит YouTube, то он к нему в психику, его мировоззрение попадет вот несколько таких информационных блоков, да, они будут достаточно логическими, целостными и подробными. Вот. А теперь представьте, что произойдет с психикой ребенка, если он 2 часа посмотрит TikTok. За это время он увидит не 5, там, не 3-5 сюжетов, да, а он увидит где-то 100-200 сюжетов, коротких, по 15, по 30 секунд. Притом эти сюжеты будут абсолютно на разные темы. Да? Они будут идти один за другим, даже без паузы. Там же видео обычно как транслируется. Один ролик закончился, Дальше даже не дается паузы человеку, чтобы он успел осмыслить, оценить этот ролик, да, задуматься, что ему показали. Ему там включается следующий, и так без перерыва. Соответственно, если ребенок там 2 часа посмотрит ТикТок, то у него как раз-таки в голове и будет складироваться вот эта информация, разрозненная, хаотичная, очень быстро поданная и критически непроанализированная. Давайте вот зачитаю то, что на слайде написано: влияние алгоритмов ТикТока на пользователей. И, во-первых, это то, что ограничение длительности видеороликов до 15-60 секунд программирует творцов на поверхностное развлекательно-деградационное творчество. О чем речь? Речь о том, что какую-то серьезную тему, ну, невозможно раскрыть за 15 там, или за 30 секунд. Ну, как, ну, может быть, в виде исключения можно там рецепт рассказать, да, за такой короткий период времени, или какой-то лайфхак, там, совет озвучить. Но о чем-то серьезном поговорить за вот этот интервал времени невозможно. И на практике поэтому 99% контента этой социальной сети представляет собой как раз таки такие короткие сюжеты, цель которых зацепить эмоциями, каким-то эпатажем, яркостью, но это не что-то содержательное, осмысленное, полезное и так далее. Ну, исключения бывают, но исключения не делают общей картины. А с другой стороны, когда мы говорим про зрителей, да, то потоковый просмотр такого творчества действует на зрителей отупляюще и формирует у них клиповое мышление. То есть в действительности вот эта социальная сеть TikTok, подобные вещи сегодня перетекли из TikTok во многие другие площадки, да, вот эти короткие форматы сюжетов, конечно, это вредно влияет и на детей, и на взрослых, в принципе, но на детей в особенности. Это вот так, это на уровне алгоритмов, да, история, поэтому это глобальная история. Далее речь, в принципе, когда мы говорим про формирование клипового мышления, да, про системные факторы, способствующие формированию клипового мышления у детей, то речь не только вот там о социальной сети, в данном случае TikTok, да, можно и на примере мультфильмов встретиться с подобными вредными технологиями. И здесь как раз показана картинка видеообзора на мультсериал «Маша и Медведь». Сейчас коротко расскажу, о чем речь в данном видеоролике. Есть отдельный аспект, связанный с воспитательным посылом этого мультсериала, и он негативный, да, то есть понятно, что там мультсериал воспитывает ребенка-эгоиста по своей сути, потому что там ребенок балуется постоянно, медведь не может поставить его на место, а медведь — это образ взрослого, да, а ребенок издевается над медведем, и показаны такие перевернутые детско-родительские отношения, в которых ребенок скорее главный, управляет ситуацией, а медведь ничего не может сделать. И поэтому это вредный мультфильм с точки зрения вот даже воспитательно-нравственной, да. Но кроме вот этого аспекта, есть еще один очень важный аспект. Это клиповый формат этого мультфильма. О чем речь? Речь о том, что скорость смены кадра или скорость смены плана, то есть вот как быстро мелькают события, да, в кадре, она в мультсериале очень высокая. Кадр сменяется каждые 1-1,5 секунды. Ну вот мы замеряли, там несложно при просмотре посмотреть, как быстро мелькают кадры. Вот. А при том, что норма для детского контента – это не чаще, чем раз в 4-5 секунд. То есть если вы посмотрите, например, советскую мультипликацию, да, анимацию для детей, то она плавная, и там события, ну, не мельтешат, а достаточно все размеренно происходит. И это правильно, потому что психика ребенка, она еще только формируется, развивается, и ему необходимо время, чтобы оценить и понять, что происходит на экране. А для этого картинка, которая появляется на экране, она должна на какое-то время там зафиксироваться, да, на те же там 4-5 секунд или больше, для того, чтобы ребенок успел осознать, осмыслить, вот, что ему показывается, и встроить это в некий контекст сюжета и повествования. Если же ситуация, как в случае с Машей и Медведем, где мелькают кадры крайне быстро, как я сказал, то на практике это приводит к тому, что ребенок смотрит, он, конечно, будет смотреть, потому что все ярко, скачет, бегает, прыгает и так далее. Но успевать понять, но он просто при этом не успевает понять, а что вообще происходит. И если после просмотра спросить его, а что было показано, да, пиши сюжет, то 70-80% он просто не сможет рассказать, потому что эта информация ему сгрузилась в психику, да, куда-то на подкорку сгрузилась, но осмыслить он ее не смог. А раз не смог осмыслить, раз не смог понять, то в принципе это и есть как раз-таки формирование привычки к бездумному потреблению информации. И вообще, надо сказать, что вот этот клиповый формат подачи, да, он пришел из рекламной индустрии. Почему из рекламной, понятно, потому что реклама, ну вот, эфирное время на том же телевидении для рекламы стоит очень дорого, да, там каждая секунда несколько тысяч долларов, и поэтому рекламщики всегда стараются впихнуть максимальное количество там образов, символов или событий в формат рекламы, да, чтобы побольше всего впихнуть зрителя как можно быстрее, и желательно, чтобы зритель еще воспринял это все не критически, а просто у него там в голове где-то складировалось без особого обдумывания. Вот. Соответственно, дальше это перешло на музыкальную индустрию. Музыкальные телеканалы стали использовать активно клиповый формат, да, когда все мелькает, быстро сменяется. Ну и сегодня добралась до детских мультфильмов, и явно это очень вредная, опасная тенденция. Поэтому такие моменты надо высвечивать, чтобы и авторы мультфильмов понимали, как их продукция влияет на детей, ну и другие авторы не шли по этому неправильному пути. Но, к сожалению, сегодня данный мультсериал транслируется на многих, в том числе детских телеканалах. Очевидно, что этого понимания в обществе еще недостаточно, нужно его озвучивать. Это, в принципе, пример, как клиповое мышление может через ту же мультпродукцию формироваться, да? И еще хотел бы сказать про YouTube. Ну, просто тоже тема интересная. А есть ли какая-то своя алгоритмическая мина в том же YouTube? И вот следующий слайд посвящен как раз YouTube. Смотрите, какая интересная ситуация тоже. Как мы оцениваем ролики на YouTube? Или вообще, как мы оцениваем посты в социальных сетях, да? Мы им ставим лайки, дизлайки, то есть мы их, им ставим отметку «нравится», «не нравится». И, в принципе, мы все привыкли к такому формату оценки информации, и она нам кажется как бы естественной, а вроде как бы, ну, так и должно быть, а разве может быть как-то по-другому? Вот такое первое впечатление. Но если задаться вопросом, а правильно ли это формат оценки информации, то есть правильно ли оценивать информацию по критерию «нравится», «не нравится», или, может быть, это не совсем правильно, или как минимум этот формат ведет к каким-то следствиям? И вот вдумчивый поиск ответа на этот вопрос приводит к следующему пониманию или к следующим мыслям. Я сейчас их разъясню, но для этого давайте проведем аналогию с пищей. Она будет очень наглядная. Вот смотрите, пищу мы оцениваем по двум критериям. Вкусно-невкусно один критерий, да, ну таких, я имею в виду глобальных критерий, там может быть много мелких, но если суммировать все в два главных, то будет вкусно-невкусно и полезно-неполезно. Соответственно, родители, когда кормят детей, например, они не могут ориентироваться только на то, что ребенку нравится, или на то, что ребенку вкусно, да, они должны учитывать именно полезность тоже продуктов, потому что если опираться только на то, что вкусно, то ребенок будет все время просить пепси-колу, там, пиццу и шоколадки, потому что это ему, для него это самое вкусное, да. Но родители понимают, что надо-то о здоровье думать в первую очередь, и поэтому в первую очередь думают о полезности продуктов, да, вкусность она важна, но все-таки это где-то на следующем уровне. И это правильный подход, потому что если бы было не так, да, если бы родители ориентировались только на критерии вкусности, то это бы быстро негативно отразилось на здоровье там, ребенка, да и на здоровье взрослого тоже. Но мы должны понимать, что так же, как пища, еда влияет на здоровье тела физического, то информация аналогичным образом влияет на психическое здоровье человека, да, на его психику. И здесь тоже, так же как пища, имеет накопительный эффект, да, там от одной шоколадки ничего, но если постоянно шоколадками питаться, то будет плохо. Также с информацией, если постоянно питаться вредной информацией, то будет плохо. Так вот, смотрите, с информацией какая ситуация. Сегодня мы ее везде, всегда нас приучают целенаправленно, да, или как бы так вот случилось само собой, ну или это целенаправленно так случилось, что нас приучают оценивать информацию по критерию нравится, не нравится, а это критерий, это аналог критерия вкусно, невкусно, да. То есть это оценка с позиции эмоций, с позиции как бы внешней привлекательности какой-то и так далее. Но в действительности более важный критерий, первостепенный для оценки информации, это тоже полезно-не полезно. И то, что сегодня его нету, то, что он сегодня скрыт, да, из вот систем оценки, из всех социальных сетей, не знаю, из других платформ, площадок, это тоже глобальная такая манипуляция, потому что когда человек оценивает информацию по критерию полезности, у него в большинстве случаев включается критическое мышление. То есть, чтобы сказать полезно, не полезно, нужно проанализировать, выявить какие-то смыслы, там, оценить последствия и так далее. Это вот критическое мышление. А чтобы сказать нравится, не нравится, в принципе, критическое мышление можно не запускать. Это вот с уровня эмоций, там, зашло, не зашло и так далее. Там, красивая оболочка, некрасивая. Вот приятно, неприятно. Вот такая вот история. И поэтому в перспективе я всегда призываю, когда беседую с какими-то разработчиками сайтов или просто с другими проектами, что если вы со временем создаете какие-то свои ресурсы, то надо менять вот эту тенденцию и системы оценки информации выстраивать в первую очередь на критерии полезно-не полезно. Нравится-не нравится можно оставлять как дополнительный критерий, но вот этот полезно-не полезно – это более важный и первоприоритетный критерий. В общем-то, это я рассказывал про то, какие факторы, системные факторы, да, способствуют сегодня формированию именно клипового мышления, вот этого бездумного потребления информации без его критической оценки. И, в принципе, если их понимать, то от многих опасностей себя можно в той или иной мере оградить, и себя, и ребенка в том числе. Вот та тема, которую только что сказал про лайки, дизлайки вместо полезно-неполезно, тоже на YouTube есть видеоролик, сейчас показан на слайде. Кому, кто подробнее захочет изучить, разобраться, можно найти на YouTube. В общем-то, дальше как раз я бы хотел посвятить еще минут 10-15 своего доклада, это уже такая финальная, третья основная финальная часть, тому, а как тренировать критическое мышление. Да? То есть мы поняли, что критическое мышление действительно важно, оно необходимо, что оно представляет собой привычку оценивать, анализировать информацию. Встает вопрос, как тренировать его, там, прежде всего, у детей, да, если мы про детей говорим, ну и у взрослых тоже, потому что если говорить про взрослых, то, конечно, современные взрослые, опять же, из нашей практики, да, в их профессиональной сфере, той сфере, с которой они взаимодействуют постоянно там, по работе, еще по каким-то делам, у них там критическое мышление всегда работает хорошо, они там все схватывают на лету, быстро оценивают, быстро понимают, и, как говорится, все отлично. Но если брать сферу вот этой массовой культуры, медиаиндустрии, которой мы как раз занимаемся в рамках проекта «Научи хорошему», то вот в этих сферах, к сожалению, часто люди относятся не критически к тем же там фильмам, мультфильмам, сериалам, телевизору. И это вот приводит к печальным последствиям, потому что как раз через эту массовую культуру людей программируют на разные ценности, модели поведения, взгляды, зачастую вредные для самого человека. Поэтому дальше я как раз и расскажу про наш опыт, да, тренировки критического мышления. Как раз в 2021 году мы проводили курс для детей, такой в офлайн формате, да, в живом формате, который назывался «Критическое мышление и медиаграмотность». Здесь вот на слайде показана одна из главных картинок этого курса, ну или таких базовых, да. На ней что изображено? Что есть такая массовая культура, своеобразное облако, да, из которого идет дождик, сыпется много разной информации, в том числе вредной. И человеку, чтобы защититься от этой вредной информации, нужен такой своеобразный зонтик, на котором перечислены разные навыки важные. И в первую очередь это, конечно, критическое мышление, то есть привычка анализировать и оценивать всю поступающую информацию. В общем-то, на этих занятиях с детьми, которые курс проходил, мы как раз и тренировались оценивать разные форматы информации, которые вот поступают по вот этим каналам, да, которые показаны на слайде. И сейчас я коротко расскажу, как вот это было на практике, да, для того, чтобы родители, которые смотрят эти видео или это видео, могли у себя там на домашнем уровне, на семейном использовать вот аналогичные методы. Здесь ничего сложного нету, есть просто надо, чтобы было понимание, да, и дальше встраивать в практику жизни, чтобы это было, как говорится, гармонично и по ходу дела. В общем-то, что мы брали? Например, на примере музыки, да, мы учились анализировать, оценивать песни, посыл песен. Сначала начинали с того, что распечатывали тексты песен, подбирали, соответственно, занятия проходили для детей 10+. То есть, в принципе, это больше даже для подростков, да, которые уже могут взаимодействовать с текстом, анализировать, оценивать. И на первом этапе дети, задача была для детей выявить посыл той или иной песни. Раздавались листики с текстом песни, надо было прочитать, да, понять, какие смыслы, какие идеи транслирует песня. И, соответственно, выявив эти смыслы, можно было сказать, а хорошая песня или плохая, чему учит эта песня, хорошему или плохому. Дальше, после того, как с текстами потренировались, начинали на слух стараться анализировать песню. На слух это уже чуть сложнее, да, потому что нужно на слух как бы оценить, понять посыл песни. Но, в принципе, тоже дети справлялись вполне нормально. Но на третьем этапе уже анализировали клипы. Задача, опять же, сложнее, потому что нужно оценить одновременно и видеоряд, да, и текстовый на слух, текст на слух воспринять, да, и опять же, выявить посыл совокупный и видео, и текста, и, соответственно, дать ему оценку. Далее, что, например, по кинематографу, ну, фильмы мы не смотрели на занятиях, да, хотя там, если это на домашнем уровне, то, конечно, посмотрели любой фильм с ребенком, дальше нужно спросить его, чему учит произведение, проговорить, да, какие ценности, модели поведения транслирует, чтобы ребенок привыкал вот этот вот процесс оценки производить, да, ну, и чтобы вы ему помогали в этом, потому что чем младше дети, тем, конечно, у них этих навыков по умолчанию еще нет, они только формируются по мере взросления, и как раз нужна помощь вот эта. Путем проговаривания, путем обсуждения и ответа на вопрос, такой самый простой вопрос, чем учит, да, он как бы запускает весь этот процесс. Ну вот на занятиях непосредственно мы фильмы не смотрели, мы смотрели «Ералаш», разные выпуски, да. «Ералаш», они в основном там хорошие чаще «Ералаш» попадаются, но периодически и вредные попадаются, ну такие не критически вредные, да, то есть там они могут быть, учат не совсем правильному, но там жести всякой точно нет. В общем-то, то же самое, брали «Ералаш» какой-то, смотрели, после чего детям надо было сказать, а какие, собственно, идеи, да, доносятся через этот сюжет, хорошие это идеи, плохие, там учат хорошему, учат плохому. Дальше то же самое, примеры рекламы разбирали. С рекламой любопытно, современная реклама, особенно если брать рекламу такую крупных компаний, тех же корпораций, да, она зачастую рекламирует не только какой-то товар или не только какую-то услугу, но еще и продвигает какие-то модели поведения или образ такой, мышление продвигает. Или тоже такой вот пример яркий. Допустим, у нас по телевидению много крутили рекламы Pepsi-Cola или Coca-Cola, и для рекламы приглашали всяких исполнителей по типу LJ, там Моргенштерна, и вот они там в кадре пьют эту Coca-Cola, улыбаются. И по факту эта реклама рекламировала не только, да, вот сам продукт, саму эту Pepsi-Cola, она рекламировала одновременно вот этого аморального исполнителя, да, с деградационным творчеством, ну и вдобавок татуировки, потому что у этих людей там на пол лица татуировки всякие, да, и это тоже... То есть вот такой короткий рекламный сюжет на 20-30 секунд одновременно продвигал много всего, да, и вот как раз-таки, в принципе, с детьми мы тоже тренировались выявлять, а что может транслировать та же реклама помимо вот таких, помимо самого товара, да. И это тоже, опять же, полезно для того, чтобы ребенок привыкал оценивать посыл, а это, в принципе, главное, чтобы ребенок по мере взросления учился отличать сам вредную информацию от полезной или полезную от вредной, а кроме того учился выявлять вот эти вот оглашаемые и неоглашаемые цели, про которые мы выше говорили, когда описывали технологию «Троянский конь». Вот. Ну и кроме того, тему социальных сетей, тему интернета мы тоже тренировали на примере картинок, да, я сейчас покажу, как раз вместе пройдем по нескольким картинкам, как это было, да, на практике. Задача была следующая, то есть детям демонстрировалась на проекторе или на экране какая-то картинка, ну, как стандартный пост в социальных сетях, да, там какой-нибудь текст. Мы старались брать юмористические картинки с разным посылом. И задача ребенка была посмотреть и максимально кратко сформулировать посыл картинки. То есть не описать, в чем здесь шутка, или не описать там сюжет этой картинки, а именно выявить посыл и там сформулировать его одной-двумя фразами максимально, да. Вот, например, как на вот этой картинке, что здесь написано. «Девушка, у вас не будет сигаретки, у меня не будет ни сигаретки, ни рака легких, ни больных детей». Соответственно, посыл картинки, ну, сигареты убивают, курить вредно, там, живите трезво. Соответственно, если посыл такой выявили, дальше его можно оценить, как хороший или плохой. Ну, в данном случае, я думаю, это хороший посыл, потому что показывает, что вредно, там, курение – это вредная привычка, от которой лучше отказаться. Следующая картинка. «Если пьянство – это русская традиция, то почему более 80% алкоголя в России производят иностранные компании?» То же самое картинка дает, ну, повод задуматься, а почему у нас алкоголь продают наши так называемые иностранные партнеры, да, и вообще русская ли это традиция, может быть, или все-таки на Руси было принято жить трезво. В общем-то, тоже посыл положительный, да. Но разбирали мы какие-то негативные примеры, потому что задача, конечно, чтобы дети понимали, что не все положительное, да, умели давать оценку негативным примерам. И вот такая картинка, это реальный пост какой-то социальной сети ВКонтакте. Написано: «Пришла в гости на чай, налили виски, сразу понятно, здесь любят и ждут». Какой посыл у шутки? Посыл то, что алкоголь – это хорошо, это что-то, то, что человек ценит, что-то положительное. Соответственно, если мы выявили посыл, мы можем сказать, хорошая это или плохая шутка, полезная или вредная. Ну, конечно, вредная в данном случае. Или вот такая еще: «Жена требует, чтобы я бросил пить, придется бросить. Согласен, хотя она прикольная, буду по ней скучать». Опять же, алкоголь выставлен здесь как некая ценность, да, более высокая, да, там, чем семья или чем жена. И еще и предлагается над этим посмеяться. Опять же, шутка вредная. При этом, если говорить про реальность современных социальных сетей, да, про тот контент, который там публикуется, то вот таких шуток, как сейчас на экране, например, на алкогольно-табачную тематику, там будет 90-95%. А вот шуток предыдущих, которые призывают жить трезво или там отказываться от вредных привычек, их там буквально единицы, поэтому дети должны уметь вот оценивать эти вещи, выявлять, блокировать. Они будут с ними неизбежно сталкиваться по мере как бы погружения в те же социальные сети. При этом речь, конечно, не только про алкогольно-табачную тематику, это как бы просто, ну, наглядный пример и тоже одна из важных тем, но можно И надо как бы показывать и учить, выявлять и другие смыслы. Да? Вот, например, картинка. Миллионы подростков хотят спасти нашу планету от загрязнения, миллионы их родителей хотят, чтобы они начали это со своей комнаты. Посыл картинки, что думать о глобальном – это хорошо, но начинать нужно с малого, там, со своего окружения, с себя. То есть посыл хороший у картинки, соответственно, и шутку мы оценим как полезное создателя. И еще одну шутку напоследок. Правильный гуру, загадывай желание, загадал, молодец, теперь исполняй. Тоже посыл какой, что желание надо не только загадывать, да, нужно еще и работать над их воплощением. Тоже посыл шутки хороший. Кстати, опять же, полезно вот на примере юмора тренироваться. Почему? Потому что сегодня юмор активно используется, да, в социальных сетях. Много вот этих всех юмористических сообществ, многие люди на них подписаны. Но в действительности через современный юмор это всегда не только там повод посмеяться и так далее, это всегда еще и донесение каких-то смыслов и идей, вот как мы видели на примере вот этих шуток, которые сейчас разбирали, да. И через современный юмор очень часто транслируются вредные идеи, а из-за того, что они завернуты вот в эту оболочку смеха, шутки, люди как раз-таки их часто воспринимают некритически, думая, что это просто вот посмеялся и все. А в действительности как раз через тот же юмор тоже оказывается сильное влияние на аудиторию. Вот, ну и эти вопросы, которые тоже нужно объяснять детям. В общем-то, основную часть доклада, в принципе, я сейчас заканчиваю, еще несколько слайдов осталось. Подчеркну напоследок ряд важных мыслей, что мы пришли к пониманию, что нужно тренировать у детей критическое мышление, особенно в аспекте всего того, что связано с массовой культурой, с информационной средой, с которой они будут сталкиваться и погружаться в которую. Вот. Но для этого... В том числе нужно, чтобы и родители были во многом подготовлены. То есть, конечно, родители есть разные, но зачастую родителям тоже тренировка была бы полезна, да. И, в принципе, наша деятельность в рамках проекта «Научи хорошему», в рамках проекта «Киноцензор», она во многом нацелена на как раз-таки создание тех материалов, тех, не знаю, видеороликов, статей, там, картинок, сюжетов, которые помогают, ну, больше родителям, потому что у нас большая часть контента на взрослым предназначена, да, тренировать как раз вот это вот критическое мышление, да, то есть когда человек знакомится с теми же видеообзорами, статьями, он привыкает вот так вот анализировать, оценивать, выявлять вот эти скрытые, там, явные смыслы. Ну, это не то, что там совсем скрытые, это просто, скажем, неоглашаемые смыслы, они есть, просто они не выставлены на показ, да, ну, и нужно уметь их выявлять, отличать для того, чтобы, ну, не подвергаться воздействию этих троянских коней. На слайде, в принципе, показаны площадки основные проекта. Ну, запоминать не обязательно, можно через любой поисковик вбить название проекта, и можно будет попасть на основные ресурсы. Напоследок еще, что порекомендую. Мы оценим, в принципе, большое количество фильмов, мультфильмов, и за время существования проекта, это уже 6-7 даже лет, сформировались списки хороших произведений. Также мы там сотрудничаем или знаем про другие сайты, которые с нашей точки зрения конструктивно подходят к оценке детской продукции и на результаты оценки которых тоже можно опираться. Поэтому вот на YouTube можно найти видеоролик, который называется «Полезные сайты и приложения в помощь родителям». И в этом видеоролике, в самом нем и в описании к нему даны ссылки на те сайты, те ресурсы, где собраны списки хороших фильмов, мультиков для детей, там, музыки, может быть. Поэтому вот рекомендую, можно пользоваться, опять же, чтобы выбирать какие-то, там, не знаю, хорошее кино для семейного просмотра. Это как бы необходимость, вполне естественная потребность человека смотреть какие-то хорошие фильмы, но сегодня часто сложно определить, а хорошее кино или плохое, потому что системы оценки тех же там кинопоисков, других сайтов, они часто очень обманчивы, и им доверять сложно. Собственно, проект «Киноцензор» мы по этой причине и создавали, в том числе. Что еще полезного для родителей? Сейчас в первую очередь я говорю, есть книги, которые выпущены в рамках проекта «Научи хорошему», книги и брошюры. Если перейдете на сайт, там есть отдельная вкладка на сайте «Научи хорошему», которая называется «Книги». Там можно их все скачать бесплатно в электронном виде, ну, либо заказать в печатном. Опять же, это тоже полезно для того, чтобы лучше ориентироваться в теме, в тех вопросах, которые я сегодня затрагивал. Вот. Ну и, соответственно, проще в дальнейшем доносить понимание всех этих вопросов до детей, если сам глубоко в них разбираешься. Также здесь вот, например, на слайде показано, что есть курс лекций от проекта «Научи хорошему». На базе него уже несколько лет мы проводим учебный онлайн-марафон для взрослых. Он называется «Осознанное восприятие информации». Он проходит несколько раз в году. Это двухмесячный учебный курс в онлайн-формате. Да, там есть практические, есть теоретические задания. Ближайший начнется 1 марта. Соответственно, тоже рекомендую, если есть время позволяет, надо записывайтесь, проходите курс бесплатный, ну, с возможностью поблагодарить авторов после прохождения, но в любом случае участие изначально бесплатное полностью. И в рамках него как раз и теоретическая часть подробно доносится. Сегодня какие-то базовые вещи коротко рассказывал. А в рамках курса все более целостно, системно, ну и глобально там на тему массовой культуры, как управляется, как на нее влиять. В общем, рассмотрены разные вопросы, да, не только то, что сегодня говорили. И в том числе есть возможность попрактиковаться. Да, то есть там в рамках марафона значительно время уделяется практике, потому что одно дело смотреть, как бы самому слушать, да, а другое дело, когда ты уже сам начинаешь анализировать, еще и делиться своими мыслями, то тогда уже навык закрепляется гораздо лучше. В общем-то, на этом свой доклад заканчиваю. Еще раз ключевая мысль про важность тренировки, развития критического мышления у детей. В принципе, и у взрослых тренировать надо. И это и есть вот тот иммунитет, да, который нужно формировать, потому что современная массовая культура, от нее не увернешься, да, и хочешь не хочешь с ней будешь сталкиваться, и дети будут сталкиваться, и надо, чтобы они были к этому подготовлены, да, и защищены. В принципе, на этом основную часть рассказа закончил. Надеюсь, будут вопросы интересные, и дальше буду уже по вопросам. Благодарю тебя, Дмитрий, за доклад. Действительно, ваша команда и ваш проект делает очень полезное и важное дело для общества. Согласен полностью с тем, что наше телевидение и все медийное пространство на данный момент уже является бизнесом с жесткими какими-то маркетинговыми приемами. Ну вот первый вопрос, который вот от меня хотел бы я задать, это, в принципе, проталкивать вот эту массу, это очень сложно, и вести вот эти исследования. Но что вот тебя подтолкнуло заниматься этим проектом? Какова причина? Какой был первый шаг, да? Или как, что, да, что какой было? Был первый шаг? Да, расскажи, как зарождалось это все. Хорошо, постараюсь описать. Вообще, разные участники пришли в проект разными путями, да. Я о себе больше расскажу тогда. В целом, на каком-то этапе я стал понимать, что я, когда смотрю те же фильмы, сериалы, ну, или сталкиваюсь с ними, да, то я вижу, что их влияние во многом вредное. К тому моменту уже я там жил трезво, да, понимал, в тематику трезвости погрузился довольно глубоко, да, понимал, как происходит алкогольно-табачное программирование людей на вот эти все вредные привычки. Вот. И, соответственно, когда в этих всех вопросах разобрался, то стал выявлять, да, или замечать, как через те же произведения массовой культуры, ну, через музыку, там, через продукцию ТНТ, мы начинали первые обзоры делать на продукцию ТНТ, просто она самая такая и простая, и наглядная в этом плане, да, как это все доносится до аудитории, вот, заворачивается красиво и подается так, что человек как бы не воспринимает, что это, что ему какие-то вредные модели поведения транслируют, а они на него влияют. Вот. Но по мере такого моего внутреннего понимания, да, и я старался, естественно, делиться с окружающими, я видел, что то, что как бы мне заметно и понятно, многим окружающим или многим там друзьям, близким, сходу вот так и незаметно, и непонятно. И у меня возникала внутренняя потребность и внутренний запрос, а как вот это вот, все эти вопросы, да, то, что мне казалось, кажется уже очевидным, понятным, как это можно донести до окружающих. А вот, также уже есть, тогда тоже уже отцом был, да, ребенок был, потом еще дети родились. И, в общем-то, это тоже стимулировало, да, забота о будущем или мысли о будущем, о детях. И вот это размышление на тему, как можно вот эти вот вопросы влияния, да, того же кино, влияния медиаиндустрии, массовой культуры доносить до окружающих, по каким каналам доносить, они, в принципе, и в конечном счете сформировались вот в тот формат проекта «Научи хорошему», который и сегодня существует. Ну, во многом в тот формат. Он, конечно, по ходу жизни менялся, в чем-то дорабатывался, другие участники приносили свои идеи. Но какие такие базовые моменты, да, я обозначу. Например, сразу было понятно, что эту информацию вряд ли получится там, да, транслировать через какие-то официальные каналы по типу радио, телевидения, да, потому что ждать, что тебя позовут на телевизор, чтобы рассказать, как телевизор вреден, ну, наверное, было бы неразумно. Да. Соответственно, каналами распространения, значит, должны были стать в первую очередь социальные сети, тот же YouTube, да, донесение вот этого вот понимания, вот этих вопросов важных. А раз формат больше на соцсети, на YouTube, на интернет, значит, нужны были какие-то и оболочки, да, в виде тех же каких-то статей коротких, в виде видеороликов, да, тот формат, который популярен сейчас в интернете. Соответственно, нужно было ориентироваться именно на такие формы. И, ну, а дальше уже все начинается с первого шага, когда начинаешь, да, в нашем случае это были статьи какие-то первые, потом попробовали видеоролики, видеоролики получилось, стали видеоролики делать, ну, постепенно обрастали социальными сетями, сайтом, по мере подключения соратников появлялось больше возможностей, там, в плане картинки делать красивые, еще что-то. В общем-то, это уже, наверное, все общественные проекты, они развиваются вот подобным образом. Но, опять же, важна системность, да, системность нужна обязательно. Вовлеченность может быть разная там по времени, да, есть разные проекты, под некоторые там надо много времени уделять, под некоторые меньше, но нужна системность, пусть это будет полчаса в день, пусть будет час в день или больше, но нужна регулярность. Если какие-то такие долгосрочные масштабные проекты, то значит нужно каждый день обязательно уделять время и поддерживать жизнь. В принципе, вот таким путем идем и, надеюсь, дальше будем развиваться. Да, ну вот если взять школу сейчас, то в школе, вот в классах, что делается, это вообще полная беда, потому что практически 90% школьников сейчас находится с гаджетами. И чаще всего, ну, даже не побоюсь этого слова сказать, что все эти 80-90% это неконтролируемый телефон. То есть, когда ребенок может зайти куда хочет и сделать, чего хочет. Вот в такой атмосфере, конечно, находиться ребенку очень сложно, ну, если ты там не водишь ребенка в какую-то частную школу, что бывает довольно для каких-то родителей накладно. Вот у меня, я, допустим, свой пример доскажу, у меня ребенок в 4 классе, и гаджеты я ему не давал до этого момента, и не собираюсь ему покупать до совершеннолетия этот гаджет. И скажу вам честно, ребенок у меня читает библиотеки, в библиотеку ходит каждую неделю. Читает по 5 книжек. И уже довольно серьезную литературу, которая опережает намного ее сверстников, которые находятся у нее в классе. А вот у знакомых, ребенку дали телефон. У них в каждой комнате телевизор. И это совершенно другой ребенок. Ну, совершенно иной. Вот к чему я это все подводил, к тому, что вот ты говорил про взрослых, а есть ли задумки сделать какие-то детские программы для распространения именно в школах, чтобы привлекать к этому еще учителей? Давай, да, прокомментирую то, что ты рассказал. Подход твой правильный в том плане, что, конечно, вот в этих вопросах, да, гораздо проще предупредить проблему, чем потом ее исправлять. И в плане детей, и гаджетов, и телевизоров, как раз-таки, если убрать из дома телевизор, да, ну, в том плане, что телевидение отключить, да, использовать там экран для выборочного просмотра, если ребенку не давать смартфон, да, чтобы у него был кнопочный телефон, ну, дома он там может взаимодействовать с компьютером, но под контролем родителей, то там до средних, может быть, до старших классов ребенок будет себя вполне комфортно чувствовать. И вот ты описал, что читать любит. У меня ребенок старше примерно того же возраста, и тоже ситуация похожая, что как бы и читать любит, и все остальное. И действительно, родителям как бы вот стоит прислушиваться к таким советам, они простые, да, как бы дети растут в другой абсолютно среде, да, и они по-другому воспринимают знания, у них нет вот этого все время отвлекающего соблазнительного фактора, потому что вот эти телефоны, игры на телефонах, это настолько соблазнительная вещь, что, конечно, ребенку, у которого воля еще только формируется, развивается, противостоять этому соблазну, если есть к нему постоянный доступ в виде телефона, ну, действительно, очень сложно, даже взрослые не все могут противостоять тем же игрушкам, да, и поэтому проще, конечно, ну, не ограничиться кнопочным телефоном и не сталкиваться с этими проблемами до взрослого возраста практически. Поэтому это первое, что хотелось бы посоветовать, да, и на чем акцентировать внимание. А касательно программ для вот детей и так далее, может быть, ты более конкретизируй вопрос. Имеется в виду какие-то медиапрограммы или ты имеешь в виду образовательные программы для школы или для детей, о чем речь? Ну вот я имел в виду и для детей, как методическая литература какая-то для учителей. Вот знаю, что есть один проект от СБНТ, ну, по трезвости, я просто не помню полностью название. А, и у них есть сайт, да, они распространяют материалы по школам. У них даже есть там страничка, где у них обозначены школы, которые подписаны на них, и они эту информацию берут. Буквально за символическую какие-то там деньги эта информация по почте отправляется в любую школу. Вот я имел в виду вот такой вот проект. Угу. Давай, да, скажу, какие проекты я знаю уже из того, что есть. Возможно, ты сейчас имеешь в виду проект «Общее дело». Это как раз по теме Да, именно его, да. Да, по теме трезвости, по теме здорового образа жизни. И действительно, очень созидательный проект. Мы стараемся информационно сотрудничать с ребятами. И у них есть хорошие и фильмы учебные, и образовательные программы для школьников как раз, да, и, в принципе, выстроенная система взаимодействия со школами. То есть они официальная организация, которая может приходить в школу, да, проводить уроки, ну, там, по согласованию с руководством. И, на мой взгляд, это очень важное и перспективное направление. И вообще хорошо вот эти темы начинать доносить, в том числе, которые мы, допустим, в рамках проекта «На очень хорошем» освещаем, именно с темы трезвости, потому что, ну, банально, если человек разберется в том, или ребенок разберется в том, как бы программирует на вредные привычки, то все другие процессы там, влияния через массовую культуру, они тоже для него станут во многом уже прозрачными и понятными. То есть ты научился как бы проработал эту тему на примере одной сферы того же алкоголя, табака, и в других сферах тебе тоже очень многое становится ясным. Еще сразу про такой проект расскажу. Называется «Киноуроки в школах России». Есть тоже хороший созидательный проект. Это в Санкт-Петербурге, по-моему, команда работает. Они снимают фильмы длительностью там 15, 20, 30 минут. Это учебные фильмы, ну, точнее, они художественные фильмы, но они выстроены в таком формате, чтобы показать ребенку на занятии там в школе это кино, потом дальше обсудить. Эти фильмы всегда они в таком поучительно-воспитательном смысле, глубоком, да, сделаны, то есть какой-то сильной внутренней составляющей, смысловой. И суть этого проекта в том, чтобы подготовить порядка 100 таких фильмов, да, и по каждому фильму подготовить урок определенный. Соответственно, в ходе этих уроков дети, с одной стороны, смотрят фильмы по разным темам. Там, ну, один фильм на тему там, смелости, другой на тему совестливости, третий там, на тему порядочности. Вот как бы такие базовые нравственные качества там ребята взяли и стараются по каждому нравственному качеству подготовить вот такое кино. Да? И помимо просмотра, естественно, дальше идет обсуждение. Опять же, это привычка критически анализировать произведение, то есть то, о чем мы сегодня говорили. И дальше еще какие-то практики у них есть, такие общественные там дела, какие-то они стараются организовывать. Вот, соответственно, такой проект тоже уже есть, и он работает уже в некоторых школах. Более того, в принципе, учителя могут подключаться к подобным историям, либо родители могут подключаться. И я тоже рекомендую по возможности брать на вооружение. В принципе, даже просто своим детям можно показывать это. Хорошие фильмы можно в интернете скачать, смотреть. Это созидательный пример кинематографа. Вот. Касательно нашей деятельности, у нас вот своя, да, специфика в том плане, что вот как, допустим, «Общее дело», входить в школы мы не можем, потому что мы там не общественная организация, там официально не зарегистрированы, и вот этой всей юридической составляющей, которая необходима для того, чтобы официально, допустим, сотрудничать со школами и проводить занятия, у нас нету, плюс тематики у нас зачастую более острые, скажем так, социально напряженные. И поэтому в школы, наверное, и не совсем корректно с такими вопросами заходить. Все-таки у нас, по большей части, взрослый контент, если брать материалы проекта «На очень хорошему». Тем не менее, вот для, ну, насколько это возможно, по таким каналам, условно говоря, не столько официальным, а вот такого естественного распространения через родительские сообщества, через родительские аудитории, через учительские, мы стараемся взаимодействовать в том плане, что есть уже, в принципе, литература, как я показывал, есть определенные методики наработки, и вот те же курсы, лекции уже есть, да, вот, которые мы тоже стараемся и распространять, и доносить, и призывать их проводить. Ну и вот с прошлого года начали формировать курс и уже провели первые занятия трехмесячные для детей по формированию критического мышления. Я тоже сегодня как раз коротко затронул, но пока это вот еще не устаканились эти наработки, пока вот первые курсы начались, плюс в офлайн-формате, но со временем, я думаю, методику отработаем, чтобы было более... Ну, чтобы можно было масштабировать и как бы передавать другим для того, чтобы люди сами могли в своих регионах проводить подобные занятия. Да, благодарю. Согласен полностью. У нас уже и вчера звучало, кстати, проект киноуроки в школах России. Лена Дубровская очень большая молодец. Да, все она правильно. Режиссер, она опирается более на целевую аудиторию. То есть она все свои вот эти идеи, она все согласовывает с детьми. То есть полностью опирается на то, на восприятие детей. Вот. Прозвучала вот у нас в чате такая мысль. Владимир написал: нет смысла копаться в помойке. Нужно учить и обучать детей здравомыслию. Это и вырабатывает иммунитет против телеканализационной и паутинной лжи. Нужно быть пчелками, собирать мед. Вот что ты думаешь? Ну, речь о том, еще этот вопрос часто можно перефразировать, что нужно как бы ориентироваться на позитивный контент в первую очередь, да, а как бы всем негативом не заниматься. Ну, условно, что есть пчелы, есть мухи, и мухи находят везде грязь, а пчелы везде находят цветы. Вот понятно, что когда касается вопрос детей, то нужно стараться формировать вокруг них максимально вот эту созидательную среду. Я тут полностью согласен, да, и как бы целенаправленно детей знакомить с чем-то негативным, ну, кроме тех каких-то безобидных примеров, допустим, которые сегодня звучали, да, или которые не навредят психике, да, особенно если их проговорить. Целенаправленно там знакомить детей с каким-то негативом, конечно, не надо, они и сами с ним столкнутся, надо вовремя просто прокомментировать и помочь правильно понять. Вот. Но что касается взрослых, как бы, то я все-таки не сторонник такого, условно говоря, позитивного мышления. Я считаю, что нужно оценивать обстановку целостно, адекватно, видеть, как говорится, и хорошее, и плохое, и понимать, что если, понимаете, если мы себя как бы вот на таком уровне там, отдельной семьи или там, отдельного там, взрослого человека оградим, допустим, от того же телевидения или там, от той же музыкальной индустрии, то все равно влияние вот этих потоков до нас дойдет там, через других людей, через окружающих, да, потому что если мы сами не смотрим телевизор, то мы все равно общаемся с телезрителями. И с этой точки зрения, конечно, вот в рамках того же проекта «Научи хорошему» поставлена такая, как я говорил, глобальная задача – это изменение массовой культуры. А раз ты хочешь что-то изменить, то тебе нужно понимать, как она функционирует, да, что транслирует по основным каналам, как она управляется, да, самые главные вопросы. Какие есть инструменты управления тем же, не знаю, телевидением, той же массовой культурой, там, роль кинопремий всяких, роль кинокритики и так далее. И это системные вопросы, и если ты хочешь на них влиять, то нужно, как говорится, видеть все аспекты и понимать все аспекты. И поэтому для взрослой аудитории, для наших читателей мы доносим информацию разную и, как говорится, не только позитивную. Да, и свое слово я по поводу этого вставлю. Можно, конечно, быть и пчелками, и собирать мед, но дело в том, что люди есть разные, и не все бывают в спешке, какой-то беготне, кто особенно живет в городе, могут заметить эти моменты. И наткнувшись на тот же канал «Научи хорошему», они просто увидят это видео, и ну, у них откроются глаза. Такое бывает. И эта точка поможет им как-то изменить свою жизнь. Вот. Была ли еще, вот у меня такой вопрос, была ли какая-то у тебя практика, вот накипела, да, вот вы же эту информацию набираете, ее много-много, накипела вот и практика подачи каких-нибудь исков, которые там, или сбора подписей от людей, которые бы поддержали, чтобы там исключить там программы из эфира, из эфирной сетки и все. Да, одно время мы достаточно плотно занимались такой юридическим направлением, но опять же, это получилось плотно этим заниматься, потому что были соратники, которые взяли на себя это дело. То есть в целом, так как проект общественный, то обычно развиваются общественные проекты так, что если появляется человек, разбирающийся в какой-то теме, да, то он может взять на себя какую-то там новую сферу и активно ее продвигать. А, в общем-то, по юридическому направлению как раз мы одно время сотрудничали с проектом «Политическая практика», был такой, ну, он как раз юридический, да, и совместно с ними они, как юристы, помогали нам готовить обращения в органы власти по теме различного как раз телевизионного контента, по теме фильмов, да, по теме того, как это все влияет, в том числе там по телеканалу ТНТ мы готовили объемные обращения, в том числе даже ФСБ писали, вот. Эти все документы, они представлены на сайте и на других, ну и на площадке «Политической практики», тоже у них сайт есть, все это собрано, аккумулировано. А вот этот опыт в любом случае полезный. Ну и вообще с органами власти надо взаимодействовать, потому что надо понимать, что то, что мы говорим про тех же даже троянских коней, да, про те же телевизионные шоу, как бы массовая аудитория, широкая аудитория зачастую этих вещей не понимает, да, то есть требовать, ну и те же чиновники в органах власти могут как бы банально не понимать, чем та или иная передача, тем то же шоу «Давай поженимся», почему оно вредно и почему там нужно его заменить каким-то другим, более созидательным, да. Соответственно, банально надо разъяснять органам власти, там, чиновникам, там, людям разным, как это все влияет, да, для этого вот эти все обращения, они полезны. Но что касается вот как бы наших, того, что мы готовили заявлений, мы их всегда все равно публиковали, ну, условно говоря, телеканал ТНТ после этого не закрыли, да и мы не ждали, что его закроют, потому что такие моменты, да, вот особенно все, что связано со средствами массовой информации, там, с телевидением, здесь как бы резкие перемены возможны только когда общество, что называется, ну, созреет, да, осознанность общества дойдет до определенного уровня, когда будут возможны перемены. То есть, допустим, мы когда писали по ТНТ, да, разъясняли, как там влияют все эти там передачи, допустим, ТНТ базируется на трех китах, это алкоголь, пошлость и глупость. Вот все, или возьми любой сериал, там обязательно будут сцены пьянок, там сцены измен, пошлости и так далее. Вот, но все-таки больше мы используем это для того, чтобы информировать аудиторию, да, информировать чиновников в том числе, и постепенно готовить почву для того, чтобы вот этот процесс наращивать и включать в него, ну и разъяснять и людям, и чтобы больше людей начинало понимать эти вещи, видеть и как-то распространять, обращать на них внимание. А вот по мере вот этого нарастания волны, да, а для нарастания волны вот эти юридические штуковины полезны, да, и нужны, и как бы их хорошо бы регулярно там повторять, призывать. А вот по мере роста осознанности общества ситуация начнет меняться. Но пока как бы вот процент людей, разбирающихся во всех этих вопросах, еще недостаточно высок. Хотя я думаю, что текущая ситуация, в том числе там, последние пару лет, все больше людей стимулирует, ну, что называется, пробуждаться, да, или там разбираться во всех этих вопросах, начинать осознавать, как это все влияет на людей, как это используется для влияния или зачастую для манипулирования массами. И это будет создавать больше потенциала для изменения ситуации. Вот. Но вот, опять же, быстрые изменения здесь редко возможны, скорее такая длительная постепенная работа. Ну и последний вопросик от меня перед тем, как мы перейдем к вопросам и ответам от зрителей. Ну, я думаю, что не секрет для зрителей и для тебя, что вот Сбербанк купил компанию «Союз мультфильм». И вот последние ролики, ну погоди, мультики, которые вышли, да, вы не делали, не исследовали эти мультфильмы еще пока на вашем канале? Обзоры не публиковали, но я видел крайний выпуск, ну погоди, ну точнее один из новых выпусков, вот, поэтому представляю себе, о чем речь. Что скажешь по этому мультфильму, так, кратенько? Ну тут скорее начать можно, что можно сказать про Сбербанк, да, и про то, что «Союз мультфильм» стал, то ли вошел в этот, условно говоря, был куплен Сбербанком, то ли стал плотно с ним сотрудничать, да. Вообще, конечно, Сбербанк продвигает зачастую такие и в сфере образования, видимо, и в сфере культуры антиобщественные вещи, да. И по тому, какие продукты Сбербанк стал создавать вместе с «Союз мультфильм», и «Союз мультфильм» вместе со Сбером, это тоже заметно, вот из того, что анализировали, например, они один из первых сериалов выпустили «Зебра в клеточку», как-то так называлось, вот, это мультфильм такой, он продвигает, что называется, толерантность, да, такое неразличение добра и зла, неадекватность, даже само название «Зебра в клеточку», это уже какая-то, вот, «Зебра наша полосатая», да, у них «Зебра в клеточку», и, в общем-то, весь мультфильм, он примерно об этом же, о том, что вот что-то несуразное, неразумное, неадекватное, да. И я думаю, это как раз-таки тоже влияние того же Сбербанка. Опять же, когда мы этот мультсериал разбирали, там встречались заявления авторов, ну, то ли режиссера, то ли кого-то из «Союз мультфильма», который занимался этим мультсериалом. Ну и там сугубо такие либеральные, толерантные, даже ЛГБТшные практически тенденции озвучивались им, что было удивительно, настолько это прямо и открыто. Вот. Ну и касательно «Ну, погоди» последнего вышедшего, ну, тоже вообще «Ну, погоди» такой неоднозначный мультсериал, у него есть своя предыстория, он вышел в Советском Союзе как ответ на «Том и Джерри». При этом «Том и Джерри», он с такой воспитательной точки зрения, хотя нам, но многими взрослыми любим с детства, да, но если так оценить трезво, то, конечно, там степень насилия зашкаливает, и как бы это не есть хорошо, да, смеяться над болью персонажа, это как бы вредная такая модель. Вот. И «Ну, погоди» в этом плане перенял вот это вот многое нехорошее, да, как такой степень когда издеваются над одним из персонажей, это вроде как смешно, но он как бы за счет того, что все-таки в Советском Союзе вышел, там много и созидательных моделей в «Ну, погоди», в советском «Ну, погоди». А вот как бы, который Сбербанк выпустил, ну, те серии, которые я успел посмотреть, то как бы там осталось только совсем уж негативное, чего-то положительного совсем не увидел, поэтому как бы еще на планку ниже, в худшую сторону, мое впечатление, да, может, системно, если проанализировать. Кстати, вот, опять же, сайт «Киноцензора» у нас есть, там как раз пользователи сами оценивают произведения сейчас, там и фильмы, и кино, то есть мы в рамках «Научи хорошему» это все-таки редакторы, авторы портала или там участники проекта проводят оценку, публикуют статьи, рецензии. А вот в рамках «Киноцензора», как бы о нем, может быть, подробно как-нибудь другой раз расскажу, но там именно сами пользователи заходят, ставят оценки, голосуют, и, в принципе, на большинство популярных фильмов, сериалов там можно найти оценку. Я думаю, на «Ну, погоди», современный тоже уже кто-то из зрителей наших, там, читателей проголосовал и высказал свое мнение более подробно. Понял, то есть в проекте «Киноцензор» идет тоже постоянное взаимодействие со зрителями. Для массовой оценки, чтобы пользователи могли оценивать, как бы уже, то есть массовую аудиторию, чтобы могла оценивать влияние посыл фильмов. Ну да, да. Ну, про советский мультфильм «Ну, погоди», тут очень спорный вопрос, потому что там очень много каких-то странных образов, которые туда были включены. Ну, не знаю. Все по-разному воспримут это. Там точно так же это через юмор продвигается. То есть там тоже есть определенные технологии, когда там волк особенно в область стучит по столу с бутылками. Это тоже есть в плане алкогольной тематики, да. Основная часть подошла к концу. После небольшой отбивочки мы перейдем ко второй части эфира и ответим на вопросы наших слушателей. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. В первой части эфира Дмитрий очень подробно рассказал нам тему «Дети в информационной опасности». За время его доклада и нашего беседы набралось много вопросов. И первый вопрос от Анны Лапиной. Да, все понятно это, но чем же заменить настолько интересные детям штучки в интернете? Да, это актуальный вопрос, который волнует родителей. И, объективно есть потребность, что ну, мы не можем полностью оградить там, детей либо от кино, там, либо от мультиков, либо от тех же игр, наверное, совсем сложно оградить. Соответственно, нужно где-то брать соиздательные примеры там, мультиков, фильмов, если про кинопродукцию говорить. И в целом они есть. То есть вообще сегодня же поток вот этих произведений, тех же там кинопродукции, которые выходят в прокат, он очень большой, огромный, каждый день там выходит по несколько фильмов. И задача в широком смысле, если весь поток профильтровать, то пусть даже там из него 10-20% это хорошие произведения, 80% это вредные произведения, но вот этих 10-20% с головой хватит, чтобы как бы закрыть в принципе потребности там, не знаю, семей, аудитории, людей в современных фильмах, да, там, ну, только советский тоже не будешь показывать, уже все-таки есть отличия, да, и по подаче, и во времени. Вот, соответственно, вопрос именно профильтровать этот поток и выявить вот эту полезную составляющую, ну, например, на примере той же кинопродукции. В принципе, в рамках проекта «Научи хорошему» мы тоже этим занимаемся, да, и формируем вот эти списки положительных мультиков, фильмов. Я вот показывал как раз название видеоролика, на Ютубе можно найти. Это полезные сайты и приложения для родителей. Там как раз даны ссылки на эти списки, которые мы формируем. Вот. Но это ручная работа, поэтому как бы здесь объемы, может быть, не очень большие. А, например, сайт «Киноцензор», он как бы призван решать похожую задачу, но только уже с привлечением массовой аудитории, когда любой человек может зарегистрироваться, ставить оценки. И по результатам этих оценок формируются... Тоже можно отделять хорошие произведения от плохих. И, в принципе, вот этот сайт технически позволяет гораздо больший поток информации, там, тех же произведений оценить, проанализировать и выявить гораздо большее число достаточно положительных произведений. Может быть, это немного грубый фильтр, да, в том плане, что, конечно, такая ручная, может быть, модерация опытных людей во многих случаях может быть более ну, больше факторов учтет, да, или более целостно проанализирует, но для такой, в качестве такого грубого фильтра этот ресурс тоже полезен, и, в принципе, свою задачу он решает достаточно эффективно, то есть на нем формируются уже как бы большие списки достаточно созидательных там мультиков, сериалов, там фильмов, которыми можно пользоваться для такого просмотра с детьми и так далее. Ну а что касается игр, там, допустим, вот этого взаимодействия с медиасредой в плане там каких-то игр, ну, допустим, не знаю, игры тоже есть очень разные, да, те же шахматы можно играть на телефоне, это будет хороший вариант, да, или на компьютере какие-то другие моменты искать, но с игровой индустрией более сложная, да, обстановка, или там пока нет таких, наверное, систем, которые позволили бы находить где-то списки, или я просто, может быть, про них не знаю примеров каких-то созидательных игр тех же, но родители, в принципе, я думаю, что при вдумчивом подходе могут определять, какие там игры ребенку будут полезны, а какие лучше не пускать в свой дом. Вот. Ну и по другим направлениям тоже, по части там каких-то сайтов, развивающих для детей, еще что-то. В общем-то, главную мысль, которую надо понять, что детей надо вот постепенно как бы готовить к взаимодействию с этим информационным пространством, с медиасредой, да. Вот главный навык для этого – это критическое мышление, то есть привычка анализировать, оценивать влияние, да. Ну, а дальше потихоньку как бы обучать, то есть, ну, там, ребенок начинает по ходу обучения в школе, хочешь, не хочешь, сейчас надо периодически с интернета что-то скачивать, ну, значит, ты уже с ребенком потихоньку начинаешь пользоваться разными сайтами, учить его, куда заходить, как там скачать, как распечатать, как там презентацию сделать, вот, ну, и, в принципе, этот процесс может протекать достаточно гармонично, поэтапно, и тогда ребенок будет осваивать вот эти инструменты современные, а они ведь во многом и очень полезны, да, то есть нет никакого желания кого-то запугать сильно, да, то есть современный интернет открывает огромные возможности, если им уметь пользоваться, да, если уметь избегать, наверное, вот этих ловушек, опасностей, то возможности тоже открываются огромные. Но для этого вот надо детей потихоньку в эту историю обучать, чтобы они входили в эту сферу подготовленными, ну и постепенно. Да, Дмитрий, я полностью с тобой согласен, и вот я приводил пример, что у меня вот ребенок тоже в школу ходит, и хочу вот добавить к этому, как, чем заменить, да, а заменить все очень просто, нужно просто все время разговаривать с ребенком. Нужно сказать, объяснить, что вот этот гаджет, он не является, как сказать правильно, не является каким-то инструментом развлечения, он является инструментом познания. То есть, как бы, чтобы можно было найти там что-то, какую-то информацию, те же самые уроки, да, может быть, какую-то дополнительную информацию, что-то изучить, что-то почитать новое, чего ты не можешь, допустим, найти там в той же самой библиотеке или еще где-нибудь. Вот, и как оградить еще, чем заменить, да, если, ну, потому что невозможно оградить. Вот в школе сколько этого, у каждого школьника там этот гаджет, и они пихают, и, естественно, ребенок, который попадает в такую среду, думает, а почему, как бы, у меня нет, у всех есть, да, и начинает, надо просто разговаривать и спрашивать, а вот что-то вы там смотрели, ребенок начинает тебе описывать, и ты просто начинаешь объяснять ребенку обычные, простые истины. Вот эта вот информация, вот она такая. Ну, нужно как бы детским языком это объяснять, естественно, не взрослым. Вот я такое добавлю. Следующий вопрос. Любовь Ткачук. Как вы относитесь к японским мультфильмам? По моему мнению, это ужасно. Наверное, Миядзаки. Речь. Давай, чтобы как бы конкретно, вот мультики Миядзаки. Да, речь, наверное, в первую очередь о направлении аниме, так называемом, да, и есть в аниме, это большая индустрия, да, и там много всего, ну, так же, как там любая другая мультпродукция, ну, а Миядзаки, это обычно его упоминают, когда говорят о хороших мультиках, я, честно говоря, не знаток вот этой всей японской мультипликации, но произведения Миядзаки, знаю, считаются достаточно положительными, и соратники, которые их анализировали, пару там мультфильмов действительно отмечали, что они в поучительном плане хорошие. Но здесь очень важно понимать следующее, что в целом вот эта индустрия аниме, она крайне токсичная, крайне как бы ядовитая, вредная, и там степень вредного контента, она на порядок выше, чем даже в привычной нам там западной мультпродукции. И в этом плане даже тот же Миядзаки, если он как бы, ну, он, видимо, действительно положительный в значительной степени, но, к сожалению, он служит часто вот таким входным билетом, да, тем, что вовлечет ребенка вообще в эту аниме-продукцию, а дальше его как бы утянут совсем другие произведения. И в этом плане тоже наш ряд соратников делали обзоры на аниме-продукцию. И как раз-таки там много, вплоть там до различного суицидального там ЛГБТ-контента, поданного в мультипликационном виде, то есть который, да, как бы дети могут и столкнуться, и посчитать, что это можно им смотреть. Ну, как бы вряд ли там дети смотрят на возрастные ограничения и так далее. Поэтому я думаю, что по мере сил нужно ограждать детей от аниме-продукции, так как сегодня она слишком токсична, да, слишком вредоносна, и как бы вычленять из нее полезную составляющую, ну, лучше как бы находить что-то полезное и созидательное в обычной, там, той же советской, или там современной, или там пусть даже западной мультипликации, вот, чем как бы на хороших примерах даже того же Миядзаки втянуть ребенка в аниме-индустрию, где творится, ну, очень большая жесть. В общем-то, поэтому, да, как бы от аниме лучше быть в стороне. Ну, а если ребенок уже как бы погружен в эту сферу, ну, здесь как раз придется уже в любом случае беседовать, вместе с ним садиться, разбираться, чему учит то произведение, чему учит другое произведение, для того, чтобы он сам начал понимать, почему как бы эта продукция, ну, почему ее не надо смотреть, либо почему нужно максимально снижать объем и там находить какие-то замены другие, вот. И опять же, ну, часто просто, или не часто, но бывало, когда заходил вопрос о том, что делать родителям, дети которых уже смотрят много аниме, то здесь, конечно, да, надо не разорвать контакт и постараться вот с ребенком вместе, ну, разобраться в этих вопросах, чтобы ребенок сам вышел на понимание того, как это влияет, что транслируется, и как бы осознанно и там осмысленно искал и согласился найти какие-то альтернативы. Да, ну вот про Миядзаки я дополню, что я эти мультики смотрел, я эти мультики изучал. Действительно, в некоторых мультфильмах есть очень, очень добрый стержень, и даже определенная ведическая информация идет через эти мультфильмы. И если вот ребенок там что-то не понимает, ему можно объяснить. Идем далее. Анатолий Подкова пишет реплику несогласия. По поводу «Маши и Медведей» не согласен. Один из самых хороших мультиков в данном периоде времени. Что, как-нибудь прокомментируешь или идем далее? Ну, прокомментирую, наверное, коротко, что вот если почитать родительские форумы, то часто очень родители пишут, что их дети смотрели «Машу и Медведя», а потом ребенок стал вести себя как Маша, и на этом просмотр мультика закончился. Вот. Но, как бы, я думаю, что родители, конечно, всегда вообще... Какая продукция полезна для ребенка, в первую очередь, должны определять родители, потому что конкретные или там частные ситуации в жизни бывают разные. Но с нашей точки зрения, вот в таком широком аспекте для массовой аудитории этот мультик больше гораздо вреден, чем полезен. Ну да, если ты родитель не хочешь, чтобы ребенок стал у тебя такой, как Маша, не смотри этот мультик. Алексей Благо. Доброго времени суток, Дмитрий. Как можно положительно влиять на детей своих родственников, если молодые родители не понимают важности фильтрации информации и влияния ее на человека? Ага, тоже вопрос многих беспокоит, и многие сталкиваются. Вообще влиять на другого человека или на конкретного другого человека бывает очень сложно. Ну вот, потому что вот это влияние с помощью информации, да, с помощью каких-то бесед, рассказов, оно зачастую протекает медленно, должно иметь накопительный, опять же, эффект, да, и может сработать спустя там 5 или 10 лет, когда человек наконец вспомнит и задумается, или там обстоятельства подвигнут его задуматься. Поэтому, ну, постараться надо повлиять, да, беседовать с родителями, разъяснять, не знаю, использовать те же наработки наших проектов, какие есть. Но все же надо понимать, что не всегда вот как бы ваша вот эта попытка, да, найдет радостный и быстрый отклик. Поэтому надо попробовать приложить усилия, ну а дальше, если как бы не складывается, вызывает отторжение, то давить часто это контрпродуктивно. Но в любом случае свой личный пример, он как бы постепенно на окружающих работает, поэтому если вы в чем-то сами разбираетесь, и когда уместно это можете озвучить, побеседовать, то ну, обычно люди потихоньку, но прислушиваются. Просто вот как бы быстро повлиять действительно часто не представляется возможным. Да, полностью с тобой согласен в этом. Морковку за ботву, как ни тяни, она больше не станет, поэтому я думаю, что только личным примером. Идем далее. Олег Хаймович. Реплика. С болью смотрю, как за счет развивающихся всяческих «малыш и Саша», в кавычках, это, наверное, какой-то контент, за счет скрытых песенок я проверил по словоделу текст либо маниакальность, либо жесткое негативное кодирование. Что за малыш и Саша? Или малыш Саша? Я не в курсе, что за малыш и Саша, но вообще касательно музыки, к музыке, да, надо относиться очень внимательно, если брать, ну, детская музыка, наверное, в том числе, но взрослая музыка, вот негативного кодирования в ней очень много, особенно на несчастные отношения, на несчастные расставания. Вот, но о чем пишет в данном случае автор, я не знаю все же. Идем далее. Анатолий Подкова, какие, по-вашему, самые простые и эффективные способы фильтрации информации? В общем-то, я как раз постарался описать алгоритм, да, он общий такой, базовый. И, в принципе, в рамках проекта мы его как раз стараемся продвигать. Если сузить его до одной фразы, да, до одного мема, который надо запомнить и всегда держать в голове, то он звучит как «чему учит». Вот если вы при просмотре любого контента держите этот вопрос в голове, да, и сами, и ребенка стараетесь приучить задумываться над этим вопросом, то значит, у вас как бы при просмотре будет работать вот это критическое мышление, вы не будете как бы бездумно смотреть, да, у вас все время будет процесс анализа в голове протекать. И вы будете стараться выявить и смыслы, и, там, и модели поведения, особенно если тренировать этот процесс. Вот. А в целом, конечно, процесс анализа, он всегда... Ну и разноплановый, и многоуровневый, и там в зависимости от произведения, в зависимости от тематики, и, конечно, это всегда может протекать по-разному. Но, тем не менее, если привычка такая есть, то вот качество, ну, навыки ваши по анализу произведений, они будут постепенно расти. Ну и дальше, чем глубже вы разбираетесь в разных сферах, в разных темах, тем лучше вы сможете там оценивать смыслы, там, посылы, вот, связанные с этими тематиками. Идем далее. Судачков Андрей. Реплика. Игры всякие, стрелялки, убивалки, тем более онлайн, воспитывают психа, который будет запуган и постоянно в стрессе с хроническими заболеваниями. Ну, проблема, да, современной игровой индустрии, она пошла по пути бей-беги, что называется, да, два главных стимула, там, или стреляй-беги. Вот. Единственное, я тоже думаю, что ну, слишком как бы драматизировать тоже, наверное, никогда не стоит, в том плане, что если там ребенок где-то играет во что-то или играл, то панику разводить точно не надо, но в целом по мере сил, конечно, если играет в игры, надо подбирать какие-то более развивающие, там, не знаю, те же стратегические, может быть, квесты, еще что-то. В принципе, в плане интеллектуального развития, там, навыков логики, навыков думать, многие игры полезные, да. Ну, а в плане там вот это вот кровище, где, конечно, надо это максимально убирать в сторону. Вот, и что в этом плане? В этом плане еще стоит сказать, что у нас сейчас на уровне Министерства спорта пытаются сделать все эти игры одним из видов спорта, что, ну, киберспорт даже, такое понятие есть, что, конечно, тоже очень вредная тенденция, стараемся, ну, со своей стороны ее высвечивать, объяснять абсурдность, это явно искусственно продвигается на уровне, допустим, государства, вот, и... Еще стоит отметить, что вообще игровая индустрия очень сильно развивается и дальше будет еще развиваться, потому что с точки зрения влияния на аудиторию, ее потенциал, наверное, даже выше, чем потенциал кино, потенциал, там, не знаю, мультфильмов, медиа вот этого вот стандартного. Поэтому этой сферой придется заниматься, и в том плане, что тоже в ней нужно продвигать какую-то созидательную повестку, сегодня доминирует, конечно, вот то, что автор написал, и это опасность. Ну да, полностью согласен, что нужно оградить вот это. Кровь-кровь — это вот анекдот. У маньяка спрашивают, зимой и летом одним цветом. Он отвечает, кровище. Вот чтобы не было такого, я думаю, что нужно больше добра смотреть, чем крови. Владимир, реплика. Может, имеет смысл практиковать ограничения? Например, день без технических средств или вообще без электричества? Пробовал сам. Реакция детей положительная, если придать элемент игры. Ну, все правильно. Автор говорит, что если в игровой форме, то тем более будет детям интересно и полезно. Особенно если уже там дети постарше, привыкли к гаджетам, то способ как бы дать понять, что и без них можно жить, и вполне комфортно, конечно, необходимо, интересно, надо. Но так, чтобы это было не в напряженном режиме, а в формате все-таки легком и приятном для участников процесса. Ну да, экспериментируйте, иностранное слово импровизируйте, все в ваших руках. Вопросов сегодня больше нет, благодарю зрителей за интересные вопросы. Сегодня у нас эфир подошел к концу, и у нас существует старая добрая традиция пожелать нашим слушателям и зрителям что-то доброе и светлое, какие-нибудь пожелания и напутствия. Дмитрий, тебе слово. Благодарю, Алексей, да, благодарю всех участников, зрителей, которые смотрели, задавали интересные, актуальные вопросы. Пожелать хотелось бы сказать, что современное время, вот оно, в принципе, стимулирует людей к развитию, к активности и, более того, к такому выходу за пределы часто границы своей семьи, какого-то своего круга, может быть, на более широкое, да, потенциал и влияние, и брать на себя более широкую ответственность. И в этом плане хочется пожелать вот не бояться, наверное, да, особо, ну, то есть не слишком не драматизировать часто ситуацию, да, ни в коем случае, наоборот, как бы смело смотреть вперед, видеть, что современное время дает, ну, несет не только много угроз, рисков, вот как сегодняшняя наша тема во многом с этим связана, да, но и все-таки открывает огромные возможности, в том числе в плане вот воспитания детей, да, сегодня, в принципе, при разумном подходе, если родители как бы ориентируются в этих вопросах, умеют взаимодействовать с теми гаджетами, с теми, с интернетом, прочими вот инструментами, то, в принципе, для развития ребенка много открывается возможностей, и эти возможности часто не стоят каких-то особых денег, наоборот, как бы все доступно и в плане потенциала несет действительно во многом созидательный, хороший вектор, но надо как бы разбираться, надо осваивать, надо уметь использовать, ну и не бояться и вот двигаться вот в этом направлении смело вперед. Такое пожелание и напутствие. Благодарим тебя, Дмитрий, за добрые слова, за интересный доклад, за то, что поделился с нами проектом, который ты ведешь, и также поделился отсылками на другие проекты, очень полезные для всего общества, я считаю, что многие люди сегодня обратятся, посмотрят, понаблюдают. Надеемся также на дальнейшие интересные темы и эфиры от тебя, что ты к нам придешь и расскажешь что-то новенькое. Мы сегодня разбирались в теме «Дети в информационной опасности». В гостях был Дмитрий Раевский, главный редактор проекта «Научи хорошему» и проекта «Киноцензор». С вами был ведущий Алексей Щербаков. Если эта тема, друзья, была интересна, поделитесь, нажмите палец вверх, поделитесь этим эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем сильного стремления к познанию, благополучия, счастья и, самое главное, здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Для пытливых умов.